Когда гостья в шестой или восьмой раз перед обедом выпила ее сок, который себе не заказывала из ложной экономии, поскольку все равно не платила, Мина на очередную просьбу о глоточке заказала ей отдельный стакан, и официант принес для Олимпии отдельный счет. Получилось это вовсе не специально, просто Мина очень хотела пить. Марк за компанию с доктором уехал в соседний город, а пообедать они случайно зашли в дорогой ресторан. Мина выждала несколько минут, рассматривая переливающуюся жирным маслом картину на противоположной стене. Это был все тот же вид с Олимпа на вздымающие гуттаперчевые волны моря, что и на акварелях в более дешевых заведениях, только без тонущего парусника. И, наконец, предложила Олимпии деньги. Та покачала головой, но, пересчитав содержимое кошелька, взяла в долг, пообещав вернуть через неделю. Они вышли на Белую улицу, синими, под стать глубокому ультрамарину, тенями от пыльных шелковиц. И Липа в надежде обрести прежнее равновесие попросила Мину подержать ее сумку, пока она подкрасит губы. Жаль, что этого не видел Марк. Отяжелевшая после бокала вина, которым пришлось запивать пряную подливу к рагу, Мина раньше времени опустила руку, и содержимое сумки просыпалось на тротуар. Ссохшийся мандарин, половинка гребня, ключ, который не подходил к двери, записная книжка и два письма. Очень-очень интересно. На одном конверте как будто Агатин почерк. Надо будет тетушке еще раз написать. Подвинув мыском туфли огромную перламутровую пуговицу к нагнувшейся за ключом Липе, Мина извинилась. «Это не твоя? Я так объелась, что, кажется, не дойду до дома. Пойдем куда-нибудь посидим». Свернув за угол ослепительно контрастирующей улицы, они оказались на точно такой же, только еще белее и еще синее, потому что ровно посредине ее рос темно-голубой кипарис, а солнце склонилось на запад. Когда они дошли, жмурясь из-под шляп в захлопнутые синими же ставнями окна до дерева, то увидели за ним дорожный указатель и перекресток. Налево дорога уходила в гору, направо делала зигзаг, судя по верхушкам неподвижных кипарисов. Мина пожала плечами и шагнула за угол ближайшего дома в дразнящую абрикосами тень, прислонилась к стене. Ее мучила жара и немного совесть. Присевшая на опрокинутое ведро Липа вопросительно запрокинула голову, отчего раскрасневшееся от ходьбы и досады лицо окрасилось в ярко-розовый, в тон облетающему гранату, цвет. Здесь должен быть сквозной проход на соседнюю улицу, но надо идти через двор, а там собака. Мина оторвалась от неровной прохладной стены. Надеюсь, она проводит сиесту в своей будке. Олимпия медленно, нехотя поднялась и, даже не отряхнув сзади юбку, поплелась за Миной через чужой, заваленный жестяной рухлядью двор. Наверное, здесь когда-то жил лудильщик. В подтверждении слов, подпрыгнув, покатилась старая алюминиевая кружка и зарычала во сне собака. Обе женщины ускорили шаг и через минуту стояли у калитки. «Надо же!» — удивилась Мина. «Мы с Марком столько ее искали и не нашли, а с тобой вышли случайно». Мина лукавила. Она не была здесь с мужем, но ей хотелось сказать Олимпии что-нибудь приятное, ободряющее. Такая она шла за ней послушная и грустная. Калитка с душераздирающим скрипом отворилась и тут же захлопнулась, пропустив женщин под влажную древесную тень. У Мины вдоль позвоночника побежали мелкие, как лесные муравьи, мурашки. «Вот видишь, здесь совсем близко от берега, правда, лавочек нет. Зато никто не хрустит гравием и не наступит случайно на волосы, если ты захочешь прилечь». Они устроились сразу же за тамарисками, на бугорке, за высокими соснами, на том самом месте, где русский князь рыдал, узнав, что его дочери осталось жить два зимних дня. Мерно, перебиваемое шумом ветра, в упругих кронах плескалось море, набегая на узенькую полоску песка. Липа облокотилась на рыжий сосновый ствол. Мина, постелив пляжное полотенце на теплые сухие иглы, легла рядом, и у нее опять появилось ощущение, что думают они об одном –